Когда потом стало близиться к вечеру, все перешло лишь в одно — ожидание первой большой станции. И задолго до нее я опять зяб в сенцах, пока не увидал, наконец, впереди, в неприветливых сумерках, многих разноцветных огней во все стороны расходящихся рельс, постов, стрелок, запасных паровозов, а затем и вокзала с черной от толпы платформы. Легко представить себе, с какой поспешностью кинулся я в пахучий и светлый буфет и стал обжигаться какими-то вкуснейшими в мире щами. Последствия всего этого было довольно неожиданное. Сидя после обеда с папиросой возле черных оконных стекол, вновь гремевшего вагона, в дымном полусвете толстой казенной свечи, горевшей в углу в фонаре, думал я о том, что вот, как это ни странно, скоро и цель моего путешествия, тот самый орел, которого я еще почти никак не представляю себе, но который уже одним тем удивителен, что там, вдоль вокзала, великий пролет по всей карте России. На север — в Москву, в Петербург, на юг — в Курск и в Харьков, а главное, в тот самый Севастополь, где как будто навеки осталась молодая отцовская жизнь. Я вдруг сказал себе, да уже ли и правда, что я еду в какой-то голос, на какую-то службу? Там, конечно, тоже было нечто такое, что влекло ужасно, какая-то редакция, какая-то типография, но Курск, Харьков, Севастополь... Нет, все это вздор, вдруг сказал я себе. В «Орел» я лишь заеду, познакомлюсь, узнаю, что мне предложат, скажу, что мне надо подумать, повидаться с братом, заеду и дальше в Харьков. Но оказалось, что даже и заезжать не следует. Вышло еще лучше, чем я предполагал. Как нарочно попал я в «Орел» с опозданием, как раз к приходу сверху поезда на Харьков. И поезд, как нарочно, был чудесный, никогда еще не виданный мной, скорый, с американским страшным паровозом, весь из тяжелых и больших вагонов, лишь первого и второго класса, с шерстяными занавесками на окнах, с полутемным светом из-под синего шелка, со всем тем теплом и уютом богатого мира, провести ночь в котором, да еще в пути на юг, мне показалось уж совсем неотразимым счастьем.